Иностранные друзья отзываются о Великой трудовой партии Кореи, демонстрирующей всепобеждающую мощь. Председатель Арабского комитета солидарности с корейским народом и поддержки объединения Кореи Марван Судах, заведующий кафедрой политического факультета Дамасского университета в Сирии Сабир Балуль и представитель бельгийского отделения Общества дружбы с Кореей Жан Кассиер сказали, что бессмертные заслуги Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, укрепивших и развивших трудовую партию Кореи в стальную и мощную партию, пользующуюся поддержкой и доверием народных масс, будут навеки прославляться, и что благодаря Ким Чен Ыну сегодня трудовая партия Кореи ярче прославляет достоинство и мощь, как славная Ким Ир Сенская Ким Чен Ирская партия. Они далее подчеркнули, что трудовая партия Кореи – пример и единственный маяк надежды для всех революционных партий, стремящихся к независимости. Они еще сказали, что трудовая партия Кореи, которая во главе народа добивается вековых перемен, будет всегда одерживать победу и славу.